«Ну как вы тут, Варвара Степановна? Опять давлением шалить вздумали?» Подмигнула я старушке, пристраивая манжету от аппарата на худую руку. «Шоколадку съела», — виновато призналась она. «Целиком, не удержалась. Теперь вот шатает. По волнам, нынче здесь, завтра там. Я обожаю вас, Варвара Степановна. Что бы ни случилось, вы всегда в приподнятом состоянии духа», — искренне сказала я. «И с приподнятым давлением. Сильно повышено», — послышался из-за спины голос Славика. «Да нет, ничего страшного. 150 на...» Я обернулась и потеряла дар речи, потому что в дверном проеме рядом с худосочным соседом увидела его. Того самого, только без кольчуги, а в обычной белой футболке и джинсах, и с прической короче каре. Но это точно был он. Незнакомец за окном. Разве такое лицо возможно забыть? Это ловушка. Что происходит? По моей коже пробежали мурашки, и я пробормотала. «Здрасте. Добрый вечер», — ответил он взволнованно. «Спасибо, что согласились помочь. Бабушка чуть не упала в коридоре. Хорошо, что мы были рядом». И прозвучало это чарующе, бархатно, с акцентом. «Может, надо бежать?» Но я не могла даже со стула подняться под его горящим взглядом. Меня и само бросило в жар так, что даже кольцо на пальце стало казаться раскаленным. «Насколько?» — уточнил Славик. «Что?» — не поняла я. Во рту пересохло. 150 на сколько?» «На 90», — выдавила я, и вдруг осознав, что так пялиться на незнакомых молодых людей неприлично. Смутилась и отвела глаза. «Надо таблеточку какую-нибудь выпить. Что вы обычно принимаете?» «Эгилок», — радостно ответила Варвара Степановна. «Вот спасибо, девочка. Славушка, угости Анечку плюшками. Я напекла сегодня по случаю приезда Ираклия. Вы не знакомы? Это мой внучатый племянник, Ираклий. Очень приятно, Аня», — пискнула я. «Это взаимно», — поклонился мне невероятный родственник Славика и добавил так, будто пробовал на вкус и наслаждался каждым звуком. «Аня». Ему только эротические сцены озвучивать. «А чайник уже вскипел, наверное», — вставил сосед. «Плюшки у бабушки суперские, сегодня особенно. Не отказывайся, Анют, у нас еще и конфеты есть». Я разрывалась от внезапного приступа робости и желания остаться, неуверенная, что будет правильным, но с моего языка слетело само. «Ужасно люблю плюшки!» Варвара Степановна с видом выполненного долга легла на высокую, в половину ее роста, подушку и сказала. «Я полежу. А вы, Славушка, идите, сыром поухаживайте за девушкой». «С великим удовольствием!» С придыханием произнес молодой человек с редким именем Ираклий и сделал приглашающий жест. В сторону гостиной. «Прошу вас, Аня». Я пошла, словно он меня околдовал. Села на диван перед журнальным столиком. Удивилась тюльпаном в вазе. Тронула пальцем вышивку на узкой льняной скатерти. Глянула на шоколадные конфеты в хрустальной корзиночке. И подняла глаза. Он смотрел на меня. Жадно, жарко. Словно взглядом хотел меня выпить. Я выдохнула. Мои губы раскрылись, как перед поцелуем. По телу пробежала волна. «Ничего себе! Что творят со мной гормоны?» Врач говорила об этом сегодня. О возможных приливах, о повышенной эмоциональности, перепадах настроения. Однако такого я не ожидала. На стенке тикали часы. Мое сердце стучало быстрее. «Надо бежать, но не хочу». «А вы откуда к нам приехали?» Решилась я разорвать огнедышащее молчание. «Издалека». «Ир из Венесуэлы!» Вдруг вклинился в наш разговор Славик. А я и забыла о его существовании. Он поставил на столик поднос с фирменными плюшками Варвары Степановны в виде сердечек со сливочным маслом, посыпанных сахаром. Пузатый чайник и три чашки, и сервизы с красными розами перекочевали на скатерть. Его предки давно из СССР уехали. Эмигрировали. Еще во времена, когда Бродского травили. Тоже инакомыслящие. «И вы никогда не были в России раньше?» – спросила я. «Никогда». «У вас прекрасный русский», — заметила я и принялась разворачивать конфету, чтобы хоть чем-то занять дрожащие пальцы. «Благодарю». «С Иром отец только по-русски с детства разговаривал», — вставил Славик. «Чтоб родной язык знал». «Близкие меня называют Иранда», — доверительно сообщил мне прекрасный венесуэлец и так посмотрел на меня, будто это должно было что-то означать. «Красивое имя», — улыбнулась я. «Лучше, чем Ираклий». «Я тоже так думаю». Улыбнулся он мне в ответ, обнажив белоснежные зубы. «Угощайтесь, прошу вас, Варвара Степановна воистину непревзойденная мастерица в кулинарии». «Боже, разве бывают на свете такие идеальные люди?» – подумала я. «Как же замечательно, что он не похититель!» «Просто его дед обожал Ираклия Андронникова!» – вмешался снова Славик, и мне захотелось, чтобы он куда-нибудь провалился. «Вам нравится Москва?» – спросила я иностранца. «Я еще слишком мало видел». «Анют, если не против, давай завтра Иру вместе столицу покажем», – предложил Славик. «Мне кажется, из меня гид не очень». «Боюсь, папа будет против», – ответила я, снова взглянув на Ираклия Иранда. «К тому же завтра я впервые после долгого отсутствия должна буду пойти в университет, а после универа», – склонил голову Славик и надкусил плюшку. «Ир ведь тоже там будет. Он как раз приехал по обмену опытом студенческим». Загадочный и такой волнующий Ир посмотрел на меня с надеждой. «Я был бы счастлив, если бы вы смогли к нам присоединиться, Аня. Боюсь, Славик отведет меня только в тур по радиорынкам Москвы». «О, да», – засмеялась я. «Это он может. Кстати, я какую-то флешку хотела, Слав, тебе показать с вирусом, но уже не помню, какую». Иранда рассмеялся так, словно лучше меня понимал, о чем я говорю, и заметил. «Иногда флешки с вирусом – это очень хорошо». «Может быть», – удивилась я. «Хотя вряд ли. От вируса вся техника загибается. Но, увы, я все равно не помню». «Так, возможно, Аня, вы все-таки составите нам компанию. Если не завтра, то хотя бы послезавтра. Когда сможете, мы подождем», – сказал венесуэлец. От его раскатистого «Р» у меня снова побежали мурашки по коже, и я пробормотала. «Скорее всего, послезавтра или через пару дней. Нужно выждать, чтобы все успокоилось». В подтверждение тому, что все еще совсем не успокоилось, зазвенел в коридоре настойчиво и тринкливо звонок. Славик бросился открывать. Послышался голос моего папы. «У вас все в порядке? Скорая Варваре Степановне не нужна?» «Нет, нет, уже выпила таблетку, скоро будет в норме», – поспешно ответил Славик. «Хотите, проведайте, она у себя в комнате». «Не стоит, передай, пусть поправляется». «А где моя дочь?» И тут папа появился в дверях гостиной. С подозрением взглянул на Ира и, поджав губы, буркнул. «Кто это?» «Валерий Максимович». «Это...» Как всегда, теряясь рядом с моим отцом, пробормотал Славик. В воздухе запахло напряжением. «Ох, папа!» Иранда встал, поразив меня воистину королевским достоинством. «Вау, у меня бы даже специально так не получилось. После пары сотен репетиций...» «Ираклий!» Склонил перед папой голову венесуэлец. «К вашим услугам». «Боже, какие манеры и какой он высоченный! Как бы хорошо было с ним сходить на свидание!» Подумала я и тотчас покраснела от собственной поспешности. Чтобы скрыть это, беззаботно куснула плюшку, проглотила, не жуя, и сказала вслух, подходя к папе. «Пап, познакомься. Это родственник Славы, внучатый племянник Варвары Степановны. Приехал из Венесуэлы к нам в МГУ, тоже студент». «Студент?» Недоверчиво переспросил папа. «Что изучаем? Полеты, аэродинамику, военное дело», – ответил Ир, глядя ему прямо в глаза. А вот Славик так не мог. Мало кто мог не отводить глаз при подобном взгляде моего папы. «Силен. Похоже, мой уровень восхищения скоро зашкалит». В голове и так уже вовсю сигналила красная лампочка. «Тревога, тревога, перегрузки!» «Что ж, похвально!» – вдруг расслабился папа и протянул Иру для рукопожатия руку. «Валерий Максимович!» «Отец Анны». «Очень приятно». Они пожали друг другу руки, так и не отрывая глаз друг от друга, словно каждый ждал, кто сдастся первым. Не Иранда. «Ладно», — вдруг сказал папа. «Нютка, пойдем домой. Тебе отдохнуть надо. И вставать завтра рано. Извините, ребята». Я с сожалением направилась за папой в коридор. Иранда пошел провожать. Оказавшись в опасной близости с ним у двери, я замерла, не в силах переступить порог. «Аня!» Вырвал меня из оцепенения папа. «Пойдем». Мое тело горело и волновалось. Пришлось взять себя в руки, точнее, засунуть их в карманы джинсов, чтобы не тянулись к венесуэльцу, и шагнуть-таки на площадку. О боже, я совсем сошла с ума. Но я пошла за папой, в нашу квартиру, хотя что-то в этом было неправильно.